Когда первый лист золотой упадет, печально кружась над планетой, любимый учитель журналом войдет в наш класс, но уже закончена виза, нет в кассе билетов в страну беззаботного детства. Но то, что открыты нам знания, секреты вам скажем чистого сердца. Спасибо, учитель, за солнце на крыльях. Спасибо, учитель, за искренность слов. Спасибо, учитель, за мудрое сердце. Спасибо, учитель, за вашу любовь. Спасибо, учитель, за солнце на крыльях. Спасибо, учитель, за искренность слов. Спасибо, учитель, за мудрое сердце. Спасибо, учитель.